Ты не ведала слов отречения, опустивши задумчивый взор, точно в церковь ты шла на мученья, обнаженной забыла позор. Вся полна неизменной печали, прислонилась ты молча к столбу, и соломой тебя увенчали, и клеймо наложили на лбу. А потом, когда смели бичами это детское тело терзать, вся в крови, поднята палачами, я люблю, ты хотела сказать.